Может, прикончить его? Тьфу, вжух, что-то взмыло в небо с руки противника. Поднявшись высоко в небо, оно взорвалось ослепительной вспышкой. Вот черт, Родин в замешательстве посмотрел на небо, то был магический сигнальный огонь. Поскольку эти земли принадлежали империи Ингрим, вскоре здесь должно было появиться подкрепление. Попался. Родин быстро проанализировал ситуацию, взвесив все за и против. Убив этого мечника, он сможет. Но сколько времени у него уйдет на то, чтобы убить его, пока не подоспеет подкрепление? 10 минут? 20? Или больше? Глядя на то, как упорно противник держится на ногах, несмотря на смертельное ранение, Родин понимал, что быстро с ним не справится, а за это время подкрепление успеет подобраться довольно близко, и результат этой схватки будет уже не столь очевиден. Взвесив все за и против, Родин пришел к выводу, что медлить здесь больше нельзя. Не люблю не доводить дело до конца, но, благодаря ловушке, устроенной им заранее, он смог избавиться от преследователей. Однако теперь у него появился заклятый враг. Хорошо это или плохо? Пока что Родин не мог сказать. Будем считать, что это к лучшему. Чтобы обратить все себе на пользу, ему нужно было стать еще сильнее. Настолько сильным, чтобы месть противника не представляла для него никакой угрозы. Полет. Родин взмыл в небо, использовав магию. Как только он скрылся из виду, Дзита вернулся к нему. Ты хорошо поработал, Квинь. Родин снял с себя мантию. Дзита тут же прижался к нему, превратившись в мантию. Сегодня голубой, Квинь. Хорошо, пусть будет твой любимый цвет. Крыша западного континента, горная гряда, состоявшая из больших и малых скал, была совершенно непроходима для пешего человека. Даже самым опытным рыцарем не под силу было преодолеть эти неприступные скалы. Преодолеть их можно было только по воздуху. Кори, восседая на спине Силафи, духа ветра средней ступени, пересекал эти горы. Что, не долетев совсем немного до центрального континента, Кори остановился. Внизу кто-то развел костер. Может, спуститься? Кори, немного подумав, решил спуститься. Без особой причины. Просто из любопытства. Да и отдохнуть немного не помешало бы. Вниз, Силафи. Квинь. Силафи спустился вниз и приземлился неподалеку от костра. Кори, сидевший у него на спине, спрыгнул на землю. Хаэм, ха-ха-ха, не думал, что еще увижу кого-то, кто отважится пересечь крышу. Присаживайся. Гость, всегда желанный гость в моем доме. Спасибо, ответил Кори, присаживаясь у костра. Он устроился у огня, а Силафи, на всякий случай, остался рядом с ним. Хаэм, ты, часом, не маг, верно? Всего лишь скромный искатель истины, ответил старик. Значит, ты из магической башни? Только маги из башен говорили об истине. Боевых магов, которых выращивали при королевских дворах или в некоторых академиях, истина не интересовала. Их разум занимали лишь поиски все более разрушительных заклинаний. Верно. А ты что здесь делаешь? На крыше? Спасаюсь от войны. Хочу добраться до центрального континента. Да уж, в этой войне погибло слишком много людей. Печально все это. Наступила неловкая пауза. Кори, словно это было его главной задачей, подставил руки к огню. Старик-маг, похоже, совершенно его не интересовал. А вот старик, напротив, молча наблюдал за Кори. Юноша лет 20, одет, как маг, но магом не является. Только не говорите, что ему удалось обмануть мой взгляд. Такое не под силу даже архимагу. Почему вы так на меня смотрите? Спросил Кори, заметив взгляд старика. Ты заклинатель духов? Да. Если заклинатель духов решил пересечь крышу, то его духом может быть только дух ветра. Дух низшей ступени с этим не справится, значит, Силафи. Я прав, он все понял правильно, но Кори это не удивило. Кори и сам мог бы до этого додуматься. Да, вы правы, вы много знаете. Прожив столько лет, узнаешь много нового. К тому же, мой лучший друг был заклинателем духов. Правда, заклинателей духов не так уж и много. 3 месяца назад он покинул этот мир. Мне пришлось отправиться на западный континент, чтобы проводить его в последний путь. Кори понял, что старик имеет в виду, и тихонько вздохнул. Заклинателей духов и правда было очень мало. Бывало, что они не встречали ни одного заклинателя духов за всю свою жизнь. Возможно, именно поэтому, даже никогда не видя друг друга, заклинатели духов чувствовали некую общность и братство. Смерть любого из них, пусть даже совершенно незнакомого, отзывалась в их сердцах печалью и тоской. Очень жаль. Ха-ха-ха. Ты точь-в-точь как мой друг. Он тоже всегда печалился, услышав о смерти какого-нибудь заклинателя духов. Да не то чтобы печалился. скорее, мне жаль. Вот и все. Реакция старика-мага заставила Кори нахмуриться. Ему не нравилось, как тот себя ведет, особенно его покровительственный тон. Конечно, старик был намного старше Кори, возможно, в 3 раза старше, но это не давало ему права так себя вести. Что смешного? А, прости, пожалуйста, не хотел тебя обидеть. Кстати, мы ведь так и не представились. Меня зовут Фрэнсис, я старик из магической башни Ландиса. О, башня Ландиса. Кори знал, что это за башня, одна из 4 великих башен континента. Он несколько раз слышал о ней во время обучения в лагере. Однако Кори знал только название башни, но не знал, кто такой Фрэнсис. Магия его не интересовала. А вот тот, кто разбирался бы в магии, услышав имя Фрэнсиса, наверняка пришел бы в восторг и воскликнул. «Он архимаг, не такое уж и великое имя», — скромно ответил Фрэнсис. «Ну что вы, одна из 4 великих башен, это же очень почетно, одна из 4 сильнейших на всем континенте, правда?» «Приятно слышать», — лицо мага Фрэнсиса осветила улыбка. Похвала в адрес башни радовала его куда больше, чем личные комплименты. Вот как сильно он любил свою башню. Говорят, 4 великих башни сильнее любого королевства. Это правда? Ха-ха, так говорят. Кори говорил так, потому что не знал, насколько сильны на самом деле 4 великих башни. Их мощь не ограничивалась превосходством над отдельными королевствами. 4 великих башни были могущественнее, чем 10 королевств вместе взятых. Разве нет? Ты забавный малый, необычно рассуждаешь. Просто моя жизнь никогда не была обычной. Сама по себе жизнь раба была далека от обычной. Жизнь в заперти, где тебя насильно заставляют учиться. Жизнь одного из немногих заклинателей духов на всем континенте. Все это не имело ничего общего с обыденностью. Ха-ха-ха, необычная жизнь, говоришь, вижу, тебе немало пришлось пережить. В твоих глазах столько боли. Кстати, у тебя есть, где остановиться на центральном континенте. Найду как-нибудь, могу стать наемником. У Кори уже был идентификационный жетон. В учебном лагере ему выдали его на случай, если он решит отправиться на задание. Однако этот жетон был действителен только в западном континенте. Чтобы использовать его в центральном континенте, нужно было сменить прописку или получить новый. Наемник – трудная, но благородная профессия. Что ж, желаю тебе стать великим наемником. Конечно, ведь я стану величайшим заклинателем духов на всем континенте. Вы еще услышите мое имя. В таком случае, почему я еще не слышал твоего имени? Ах, точно, я же не представился. Меня зовут Кори. И, как я уже сказал, я стану величайшим заклинателем духов. Фрэнсис не стал смеяться над его амбициозными заявлениями. Наоборот, он оценил его пыл. Он и сам был таким же, когда только начинал изучать магию. Мечтал стать величайшим магом на всем континенте, архимагом. Он верил в это и открыто заявлял о своих амбициях. И, в конце концов, ему удалось добиться своего. Фрэнсис стал архимагом 7-го круга, одним из самых могущественных магов в мире. «Верю, что ты достигнешь своей мечты», — произнес он. «Спасибо, дедушка. Мне пора идти. Может, передохнешь еще немного? Мне нужно торопиться. Чем быстрее я доберусь, тем быстрее стану знаменитым». Кори уже поднялся на ноги. Благодаря костру он смог как следует согреться, не призывая Селеста, духа огня средней ступени. «Пора было отправляться в путь. Не знаю, увидимся ли мы еще, но я запомню твое имя. Я тоже запомню ваше имя, Фрэнсис». Кори забрался на спину Силафе и взмыл в небо. Фрэнсис молча благословил юного и амбициозного заклинателя духов. 59. Родин направился на север. Эти земли уже давно были захвачены имперской армией, так что опасность подстерегала его на каждом шагу. Благодаря разведке Дзита, Родин заранее знал о передвижениях имперских войск. При малейшей угрозе он менял маршрут, делая большие крюки. Должно быть, где-то здесь. До того, как его продали в рабство, он не так уж и часто выбирался из дома, да и то гулял только по деревне, так что его воспоминания об окрестностях были довольно смутными. «Дзита, давай еще немного осмотримся, Квинь». Родин снова поднял Дзита в небо. Снизив высоту, он смог разглядеть знакомые места. «Нашел, возвращайся». Родин направился к предполагаемой деревне и подозвал Дзита. Тот, вернувшись, тут же принял облик одежды и прижался к его телу. Родин ускорил шаг, сам того не замечая. Он шел все быстрее и быстрее. «Вот я и дома». Он добрался до маленькой деревушки, расположенной у подножия безымянной горы. Всего 100 жителей. Родин, хотя и не часто выбирался за пределы деревни, знал здесь каждый уголок. Как же знакомо, и это дерево, и этот забор, и это украшение на крыше дома. Деревня выглядела на удивление мирно. Никаких следов разрушений. Не может быть, чтобы имперская армия прошла мимо. Деревня, где жил Родин, находилась недалеко от границы. Ее должны были захватить одной из первых. Хаем. Родин неторопливо шел по улице. Жители выходили из своих домов, развешивали белье, занимались домашними делами. На первый взгляд, ничего не изменилось с тех пор, как его продали в рабство. Однако никто из жителей даже не пытался заговорить с ним. Хотя он, несомненно, был им незнаком, они делали вид, что не замечают его. Странно. И все же, здесь словно время остановилось. Люди, которых он помнил, занимались своими делами, ничуть не изменившись. И пусть они игнорировали его, как тень, все равно было в этой картине что-то теплое и умиротворяющее. Здесь был участок подсечно-огневого земледелия, а здесь... большое поле, а в этом доме жил дядя с больным глазом. Родин неспешно прогуливался по деревне, пока не оказался у знакомого с детства дома. Дома, где он прожил первые 5 лет своей жизни. Что, если в самой деревне, казалось, время остановилось, то этот дом выглядел так, будто на него обрушились все невзгоды мира. Крыша обвалилась, стены были полуразрушены. «Прошу прощения», произнес Родин, хотя и не чувствовал присутствия человека внутри. На всякий случай он решил представиться, а затем толкнул дверь и вошел. Хаем. Похоже, его забросили давным-давно, не меньше нескольких месяцев, а то и лет назад, еще до того, как его семья уехала отсюда или погибла. Скрип. Он открыл ветхую дверь и вошел в кухню. Царил полный беспорядок, словно здесь кто-то побывал. Родин заглянул в комнату. Там тоже все было перевернуто вверх дном. Он вышел обратно и осмотрел разрушенные крышу и стены. Их разрушили специально. Они не могли обрушиться сами по себе. Кто-то пробил их тяжелым оружием или голыми руками. Имперские солдаты, Родин не понимал, зачем им понадобилось разрушать только этот дом. Зная своих родителей, он сильно сомневался, что те стали бы оказывать сопротивление, и что, совсем забросили хозяйство. На участке подсечно-огневого земледелия буйно разрослась трава, а большое поле внизу и вовсе превратилось в лес. Интересно, что же здесь произошло? Родин вышел из дома и направился обратно в деревню. Жители по-прежнему лишь украдкой поглядывали на него, стараясь не привлекать к себе внимания. Ничего не изменилось с тех пор, как он появился здесь впервые. Не хотят разговаривать. Боятся, жители деревни не спускали с него глаз. Они отворачивались, прятались за домами, лишь бы только не встречаться с ним взглядом. «Прошу прощения», — обратился он к одной из женщин. «Ой, мамочки». Женщина тут же бросилась на утек и скрылась в доме. Вот как, Родин смущенно почесал затылок и огляделся по сторонам, а затем подошел к человеку, лицо которого ему было знакомо. Это был деревенский староста. Раньше староста был еще довольно бодрым мужчиной, хотя и не старым, но и не молодым. Трудно было сказать, сколько ему лет. Он сам всегда говорил: «Зови меня дядей». Но за прошедшие 9 лет староста превратился в настоящего старика, сгорбленный, с седыми, как лунь, волосами. «Прошу прощения», — окликнул его Родин. «Не разговаривай со мной, нам нечего тебе дать», — буркнул старик, глядя в сторону. Он явно не хотел иметь с ним ничего общего. «Но в общем, я когда-то жил в этой деревне». «Что?» Лишь услышав эти слова, староста повернул к нему голову. В его глазах мелькнул огонек любопытства. «Вон в том доме, на холме, я был 4-м ребенком в семье. Потом продали моего брата и сестру, а затем и меня. Вы, случайно, не помните? А, Бронс, тот самый, 4-й сын?» Родин с трудом узнал имя своего отца. Раньше староста часто заходил к ним домой и спрашивал: «Бронс дома?» Но теперь это имя стало для него чужим. «Да», — ответил Родин. «Прошло уже 9 лет, я вернулся домой после стольких лет, но здесь что-то не так. А, Бронс, он, эх». Старик запнулся на полуслове, из-под лобья глядя на Родена. Родин инстинктивно понял, что с его отцом что-то случилось. «Не стесняйтесь, рассказывайте, как есть, я все-таки его сын, как-никак. Кстати, раз ты 4-й сын Бронса, значит, тебе сейчас 14, ответил Родин, снимая капюшон. Его лицо с округлившимися щеками обрамляли слегка отросшие волосы. «А во, какой ты стал пригожий», — заметил старик. «А это, пригожий, как девчонка». Родин терпеть не мог подобные комплименты. Хидлер и Кори постоянно дразнили его, а он не мог им возразить и от этого злился еще больше. Если назвать умного человека дураком, это будет шуткой, но если назвать дурака дураком, это уже не шутка, а констатация факта, который вряд ли кого-то обрадует. Вот и с Радином было так же. Он и правда вырос миловидным юношей, но, услышав слово «пригожий», он всегда покрывался мурашками. «И впрямь, ничуть не похож на себя прежнего», — заметил староста. «Да уж и как я таким вырос. Да, бронз, эх, год назад, или около того, в деревню ворвалась шайка бандитов. Они избивали всех подряд, врывались в дома, грабили и ели все, что плохо лежит. Мы все притихли, делая вид, что нас нет дома, но Бен натворил дел. Бен был старшим братом Родена. Когда продали его среднего брата и сестру, Бен остался дома. Он был уже слишком взрослым. На момент продажи Родена Бену было уже 17. В таком возрасте его выгоднее было использовать в качестве рабочей силы, нежели продавать за бесценок. Что он натворил? Да он и раньше-то был тот еще сорвиголова, вечно пьяный ходил, а тут и вовсе. Напился как свинья и полез к ним в драку, а потом убил одного из них. Вот как, разъяренные бандиты убили и Бена, и Бронса, и Мэри, а дом разрушили. Мэри имя его матери. Значит, никого из его семьи уже не осталось в живых. А эти бандиты это были имперские солдаты? Нет, это было за 2 месяца до прихода имперцев. Среди них были и те, кто был одет в форму имперской армии, и те, кто был одет в форму королевской армии. А, дезертиры. Мы тоже так подумали. А вы не знаете, кто они такие? Я не знаю, но их главаря, кажется, звали Гауэн. Родин прошептал имя Гауэн, чтобы запомнить его. Однако он не собирался гоняться за этим Гауэном по всему свету. Если их пути случайно пересекутся, другое дело. А нет, так нет. К тому же, Родин не питал особой любви к своим родителям. С того момента, как они продали его, он перестал считать их своей семьей. Так зачем я вообще сюда пришел, чтобы окончательно порвать с прошлым? Как ни странно, известие о смерти родителей и старшего брата не вызвало у него никаких эмоций. Наоборот, он почувствовал облегчение, словно сбросил с плеч тяжелую ношу. «Кстати, дядя, а почему в деревне не видно мужчин?» «Это все проделки имперцев», — ответил старик. «Они убили их?» «Нет, забрали с собой. Впрочем, с нами они обошлись довольно милосердно. Обыскали все дома, забрали все ценное, но еду оставили. Имперские солдаты уже считали эту деревню своей, а значит, и жители деревни были для них своими гражданами. Они бы не стали так делать, если бы не были уверены в своей победе. Судя по тому, как разворачивались события, вскоре королевство Лиас падет, если только 13 королевств не объединятся и не дадут им отпор. Но, зная их алчность, поражение было лишь вопросом времени. Спасибо, дядя. Теперь мне все понятно. Ни за что. А ты не знаешь, как поживают твои родные? Родные, вы про моего брата и сестру? Как же звали ту девчонку? Не помню. Но был еще и второй сын, Антон. Кажется, Антон, да, его звали Антон. Родин помнил, что его продали на месяц раньше, чем его самого. Да, его звали Антон. А с ним что? Говорят, его призвали в армию Лиаза. Бен перед смертью только об этом и говорил. Мол, пойдет в армию и станет великим рыцарем. Добьется большего, чем его младший брат. Чушь собачья. Глупый мальчишка. Бен и в 17 лет оставался ребенком. Жалкое зрелище. Увидев, как продают его младших братьев, он должен был бы образумиться. Но он, видимо, решил, что раз его оставили дома, значит, он особенный. Вот как, спасибо, что рассказали мне обо всем. Ты не хочешь остаться в деревне? Скажи жителям, что ты сын Бронса, они помогут тебе с жильем. Староста не хотел отпускать Родена. После того, как имперцы забрали всех молодых и сильных мужчин, в деревне не хватало рабочих рук. Поля стояли неухоженными, деревня приходила в упадок. Нет, спасибо, мне пора идти. Прости, что огорчил тебя. Все в порядке, дядя. Не стоит извиняться. До свидания. Родин попрощался со старостой и покинул деревню. Он не использовал магию, пока не скрылся из виду, чувствуя на себе взгляд старика. Родин обошел все окрестные деревни в поисках хоть каких-то сведений о своей сестре. У нее было необычное имя, так что те, кто встречал ее хотя бы раз, не могли ее забыть. Однако никто ничего не знал о ней. Он обошел 7 деревень, но все было тщетно. Родин уже готов был сдаться, как вдруг в последней деревне ему посчастливилось услышать ее имя. Сиера, конечно, помню. Такая смышленая девочка была, хоть и маленькая еще. Она здесь живет? Нет, она прожила здесь полгода, а потом ее кто-то забрал. Хален, помнишь такого? Так вот, он предлагал за нее 100 золотых, но ее все равно забрали. Значит, ее продали этому Халену. Она прожила у него полгода, а потом ее кто-то забрал. Это было все, что Радену удалось узнать о своей сестре. А вы не знаете, куда ее увезли? Откуда мне знать? Вряд ли кто-то знает. За ней приехали чужаки. Ах да, там еще была такая важная дама, вся в драгоценностях. Важная дама. Понятно. Известие о смерти родителей не вызвало у Радена никаких эмоций. Как и то, что его брат отправился на войну. Но вот то, что следы сестры оборвались, не давало ему покоя. Будь у него хоть какая-то зацепка, он бы продолжил поиски, сколько бы времени это ни заняло. А я так хотел увидеть сестру. Из всей его семьи только сестра была ему по-настоящему дорога. Она единственная заботилась о нем по-настоящему, пока они жили вместе. Сестра старше меня на 8 лет. Значит, этой даме она досталась 13-летней девочкой. Важная дама, эта зацепка была слишком расплывчатой. Важных дам в мире было пруд-пруди. Да и что считать роскошью? Для деревенских жителей любой, кто носит дорогую одежду, покажется богачом. 60. Отказавшись от поисков сестры, Родин направился на юго-восток. По пути он бесчисленное количество раз сталкивался с имперскими солдатами. Благодаря разведке Дзита ему удавалось избегать большинства встреч, но иногда это было просто невозможно. В таких случаях Родин тихонько подкрадывался к ним и убивал минимальное количество солдат, чтобы пройти дальше, и тщательно стирал все следы. Долгое время он шел на юго-восток, и в конце концов снова пересек линию фронта между Империей Ингрим и Королевством Лес. Пока Родин навещал родную деревню, линия фронта значительно продвинулась на юг. Похоже, они и правда не справляются. Вернувшись в Королевство Лес, Родин продолжил свой путь. Он без устали двигался на юг, а затем на восток. Еще до захода солнца он добрался до города средних размеров под названием Стрен. Аво, зелья здорово подорожали. Стрен находился довольно далеко от линии фронта и не был крупным городом с большим количеством приезжих. Однако в лавке зелий целительное зелье скупали по 30 золотых. А это означало, что на передовой его продавали по 40 и дороже. Родин достал одно из древних зелий и продал его. Как только он получил 30 золотых монет, на него тут же обратили внимание несколько крепких мужчин, стоявших неподалеку. В их глазах читалась алчность. «Терпеть не могу неприятности». Чтобы отпугнуть их, Родин, словно играючи, зажег огонь на ладони, а затем, перекинув его с одной руки на другую, погасил. Алчные взгляды тут же исчезли. Простая демонстрация силы помогла избежать ненужных проблем. «Пойду-ка я». Родин зашел в трактир, который он приметил по дороге, и попросил комнату на ночь. Ночь стоила 1 золотой, а ужин и завтрак – по 10 серебряных. Он оплатил ночь и заказал ужин и завтрак, отдав 2 золотых и получив 80 серебряных сдачи. Нужно будет узнать, как обстоят дела с ценами. Родин не любил спорить, поэтому заплатил, сколько просили. Он не знал, обманули его или нет. Зелье, которое раньше стоило 10 золотых, теперь продавалось по 30 даже в таком глухом месте. И подорожали не только зелья. Из-за войны выросли цены на все продукты и товары первой необходимости, в том числе и на жилье. Разберусь с этим позже. Родин сел за столик в общем зале и стал ждать ужин. Ему принесли суп, жареное мясо с приправами, салат и вареный картофель. Он отрезал кусочек мяса и положил его в рот. Вполне приличный ужин. Хидлер был прав. Еда за пределами лагеря была в 2 раза вкуснее, чем та, которые их кормили. И суп был хорош, и картошка не разваливалась. Даже салат казался каким-то особенно свежим. Только вот порции маловаты. Супа, мяса и картошки было явно недостаточно. Родин едва ли наелся и наполовину. «Эй, да, господин, принесите мне еще одну порцию. 10 серебряных». Родин оплатил заказ и продолжил размышлять о своих дальнейших планах. Центральный континент, не панацея. Кори уже отправился туда. Хидлер и Рент тоже собирались туда, как и многие другие курсанты. Но Родин знал, что на свете нет идеальных мест. Наверняка и на центральном континенте хватает своих проблем. Если не считать отсутствие рабства и военных действий, центральный континент ничем не отличался от западного. Впрочем, ни война, ни рабское клеймо меня больше не касаются. Он был магом 5-го круга и был уверен в своих силах. Он был сильнее, чем любой другой маг 5-го круга или мечник 5-го ранга. Если только его не попытаются поймать, устроив засаду, или за ним не начнет охотиться кто-то из высших классов, ему здесь ничего не угрожало. Сегодня я избавлюсь от рабского клейма раз и навсегда. На затылке у Родена все еще оставалось рабское клеймо. Он уничтожил только взрывную часть формулы, но если бы он побрился налысо, то метка раба все равно была бы видна. Сегодня он собирался избавиться от нее. Дело это было нехитрым. «Ваш ужин, господин, спасибо». На этот раз ему принесли несколько иные блюда. Суп и салат были те же, но мясо было приготовлено с другими приправами, а вместо вареного картофеля подали свежий хлеб, и это вкусно. Пусть и другие блюда, но все равно намного вкуснее, чем та баланда, которой их кормили в лагере. Родин с удовольствием поужинал и поднялся в свою комнату на втором этаже. Едва войдя в комнату, он принялся за уничтожение рабского клейма. Он тщательно контролировал свою магическую силу, стирая чужеродную магию, оставшуюся на его затылке. Клеймо было наложено небрежно, так что особых усилий для этого не потребовалось. Зеркальный образ. Спустя 40 минут Родин избавился от рабского клейма. Он направил магию на свой затылок, рассчитав координаты. Перед ним возникло его отражение, позволяющее увидеть затылок. Посмотрим. Родин тщательно осмотрел затылок, проверяя, не осталось ли следов клейма. К счастью, все было чисто. Ни малейшего следа красно-синих отметин, характерных для рабского клейма. Превосходно. Родин на мгновение задумался о том, что ему еще нужно сделать, и вспомнил, что сегодня он еще не занимался магическими упражнениями. Он прикрепил к стене все вещи, лежавшие на полу, и использовал магию. Печать. Формула накопления маны. Он начертил формулу, которую хранил в памяти, а затем вставил в ее центр магический камень низкого ранга. На накопление маны потребуется 3-4 часа. Сейчас было 7 часов вечера. Родин решил, что перед сном проведет один цикл упражнений. Чем бы еще заняться? Он открыл рюкзак и достал статуэтку, найденную в подземелье члена комитета Эллова. Посох без шара уже висел на стене рядом с кроватью. Что же ты такое? Свет. Родин создал шар света и стал осматривать статуэтку. Искусно выполненная фигурка человека. Это фартук, а это неужели поварской колпак? Статуэтка размером с ладонь изображала человека в фартуке и поварском колпаке. Его талия была такой же широкой, как у члена комитета Харвиньона. Типичный повар. ХМ. Родин закрыл глаза и влил в статуэтку магическую силу. Он тщательно контролировал ее поток, считывая магическую формулу, заключенную внутри. Похоже на призыв, пока что он не мог сказать точно. Родин сосредоточился, пытаясь разобрать каждую руну. Он наткнулся на незнакомые руны и на мгновение растерялся, но, проанализировав соседние руны, смог понять их значение. Закончив изучение формулы, Родин отложил статуэтку. Это точно призыв. В этой статуэтке что-то хранится, и ее можно призвать или отозвать. Статуэтка была очень старой. Многие руны были ему незнакомы, да и сама структура формулы отличалась от той, что он знал. Может, попробовать призвать? Надеюсь, оттуда не выскочит что-нибудь ужасное. Это не была формула призыва живых существ. В статуэтке хранился какой-то предмет, так что опасности быть не должно. Призыв. Родин влил в статуэтку немного магической силы и произнес ключевое слово, начертанное на формуле. Статуэтка повара протянула вперед левую руку, и в том месте, куда она указывала, появились совершенно неожиданные предметы. Что это еще такое? Это были кухонный нож, разделочная доска, кастрюля и сковорода. Довольно старинные кухонные принадлежности, выполненные в черном цвете. Это еще не все. Призыв статуэтки состоял из двух этапов. Он активировал только первый. Что же появится на этот раз? Призыв. Статуэтка убрала левую руку и протянула вперед правую. И на этот раз перед ней появились несколько предметов. Две тарелки, две миски, два комплекта вилок, ножей и ложек. В отличие от первых предметов, эти были белоснежными. Кухонные принадлежности и посуда. Потрясающе. Родин был не разочарован. Наоборот, он с удивлением разглядывал призванные предметы. Артефакт, не имевший никакого отношения к сражениям. Всего лишь набор кухонных принадлежностей и посуды, хранящийся с помощью магии. И это было нечто большее, чем просто забавный артефакт. Неизвестно, когда он был создан, но это означало, что в то время артефакты были настолько распространены, что проникли даже в повседневную жизнь. И в кухонных принадлежностях, и в посуде заключена магия. В разделочной доске была заключена магия укрепления, в кухонном ноже – магия заточки, а в кастрюле и сковороде – магия нагрева, все, что нужно для приготовления пищи. В посуде была заключена похожая магия, в вилках и ножах – магия заточки, в ложках – магия укрепления, а в тарелках и мисках – магия сохранения тепла. Все, что нужно для комфортного приема пищи. И еще одна магия, но я не могу понять, что это. Магия укрепления, магия заточки, магия нагрева, магия сохранения тепла. Все это Родин умел делать. Все это были заклинания низкого уровня, один го или два го круга, которые он изучил по книгам из библиотеки. Раз он знал магию, значит, он знал и руны. Поэтому он сразу же понял, какая магия заключена в кухонных принадлежностях и посуде. Однако во всех предметах была еще одна магия, которую он не смог распознать. Незнакомые руны и их сочетания. Похоже на магию очистки, но что-то не то. Может, попробую использовать? Родин хотел было попробовать, но не знал, с чего начать. Он только что поужинал, да и продуктов у него не было. Ах, он открыл рюкзак и достал травы, принесенные из хранилища углубленного изучения 3, и зелье, завершенное на 90%. Поскольку зелье еще не было готово, его объем составлял около 15 литров. После завершения процесса приготовления он должен был сократиться до 10 литров. Можно ли использовать это? Родину нужно было нагреть зелье, но он сомневался, можно ли использовать для этого призванную кастрюлю. Вдруг травы испортят ее, и она станет непригодна для приготовления пищи. Попробую, что ли? Родин вылил недоделанное зелье в кастрюлю. К счастью, кастрюля была достаточно большой, чтобы вместить в себя все 15 литров. Нагрев. Он использовал магию. Представив себе нужную температуру, Родин внимательно следил за тем, чтобы зелье не перегрелось. А затем он, словно нить, вытянул из себя магическую силу и влил ее в зелье. Избыток магии привел бы к ее бессмысленной трате, а недостаток – к тому, что зелье не получится. Нужно было внимательно контролировать количество вливаемой магии. Родин провел в трактире еще один день. Не потому, что ему понравилась еда, а потому, что ему нужно было закончить приготовление зелья. Носить с собой травы было слишком обременительно. Чтобы уменьшить объем багажа, Родин решил закончить приготовление зелья. «Первый раз вижу человека, который покупает 400 пузырьков сразу», — заметил хозяин лавки. «Правда? А в магических башнях разве не покупают оптом?» Утром Родин отправился в лавку и купил там множество пустых пузырьков для зелий. Хозяин лавки с удивлением смотрел на него. «В нашем захолустье нет никаких магических башен. Ближайшая находится на западе, в большом городе. Ха-ха, вот как, вот ваши деньги. Один пузырек стоило 5 серебряных. Родин купил 400 пузырьков, и ему дали еще 10 в подарок. Хозяин лавки предлагал сделать скидку, но Родин предпочел взять пузырьки. При изготовлении 10 литров зелья на выходе получалось чуть больше 10 литров. Так что 400 пузырьков было маловато. Весь день Родин провел в своей комнате, занимаясь приготовлением зелья, а вечером он разлил его по бутылкам. Теперь я понимаю, почему помощники инструкторов всегда вздыхали, когда готовили зелья. Родин сидел на корточках, разливая зелье по пузырькам. Работа была утомительной, у него ломило спину. Каждый наполненный пузырек заставлял его с тоской смотреть на оставшееся зелье. И почему оно никак не кончается? Эта мысль посещала его десятки раз. Уф, как же я устал. Родин приготовил ровно 407 пузырьков зелья исцеления. 400 из них он завернул в мягкий материал и уложил в рюкзак. 7 продам. В последнее время зелье исцеления стоило 30 золотых. Объем и вес зелья были меньше, чем объем и вес 30 золотых монет. Обменивать его на деньги было невыгодно. Поэтому Родин решил продавать зелья только по мере необходимости. Так его багаж не будет слишком тяжелым. Родин провел в трактире 2 ночи и на третий день утром отправился в путь. Проезжая мимо лавки зелий, он продал 7 пузырьков. На вырученные деньги он купил на конном рынке лошадь. Лошадь стоила 108 золотых, чуть дороже обычного. Раньше они стоили не больше 100 золотых, но из-за затянувшейся войны спрос на них вырос. Что интересно, предложение тоже увеличилось. Похоже, на конный рынок постоянно поступали лошади, захваченные в качестве трофеев или просто украденные. Родин выехал из города. На этот раз он направился на восток. Он миновал восточные ворота города Стрен. К счастью, его никто не остановил, чтобы проверить документы. Но с этим вопросом нужно будет что-то делать. Для этого ему нужно было добраться до большого города. А на востоке был только один такой город, Бантис. Бантис был самым восточным городом королевства Лиас и служил воротами в соседнее королевство Верос. От Стрина до Бантиса было 10 дней пути на лошади. Конечно, он не мог скакать во весь опор, так что ему потребуется не меньше месяца, чтобы добраться туда. «Приеду, разберусь». Родин, неспешно ехавший верхом, вдруг натянул поводья и остановил лошадь. Он почувствовал, что впереди его кто-то ждет, и этот кто-то явно недружелюбно настроен. Так и знал, что не обойдется без неприятностей. 61. Родину было всего 14 лет. Хотя он и был крупнее своих сверстников благодаря усиленному питанию в лагере, но все же не выглядел как взрослый мужчина. И, конечно же, находились те, кто смотрел на него свысока. А уж когда он продал зелье и получил деньги, то тут же привлек внимание всякого отребья. Родин сидел верхом на лошади, не сводя глаз с дороги, а впереди него стояли семеро бандитов, вооруженных мечами, топорами и молотами. «Бросай все, что у тебя есть, и проваливай», — крикнул один из них. Он пытался говорить грозно, но в его голосе чувствовалась неуверенность. «Хаэм, вы ведь в курсе, что я маг? Тьфу! Магам что, в живот ножи не втыкаются? Не болтай попусту, бросай все, что есть, и вали отсюда». «Ну, в живот-то вы мне нож, конечно, Хаэм», — Дзита сообщил ему, что кто-то приближается сзади. Родин почти одновременно почувствовал легкую вибрацию земли. Четверо. Верхом на лошадях. Он разделил зрение с Дзитой и увидел четырех всадников, приближавшихся к нему. Трое мужчин и одна женщина. Я видел их в трактире. Всадники подъехали к Родину. Один из них выехал вперед и грозно посмотрел на бандитов. «Видали? Я же говорил, что мы их где-то видели». «Да, ты у нас молодец. Эй, дяденьки-разбойники, как быть? Хотите и с нами сразиться?» Это неожиданное появление всадников заставило бандитов занервничать. Их противники были серьезно вооружены. У бандитов были мечи, топоры и молоты, а у всадников – кожаные доспехи, мечи, щиты и лошади. И судя по их осанке, они умели ими пользоваться. «Вы маг, верно?» – обратился один из всадников к Родину. «Да, я маг. А что?» – к Родину подъехала женщина, единственная из всей четверки. В ее левой руке был посох. «Типичный маг. Вы, случайно, не собирались убить всех этих мерзавцев?» «Еще не решил. Я не так хорошо разбираюсь в людях. Что мне делать в таких случаях? Может, просто прогоните их? Не нужно проливать кровь». Женщина-маг нервно сглотнула. Она поняла, что этот юный маг, стоящий перед ней, маг Триго Круга. Ее посох сообщил ей об этом. Посох не только усиливал магию определенной стихии в зависимости от установленного на нем шара, но и мог хранить в себе магию, превращаясь в своего рода артефакт. В посохе женщины-мага была заключена магия измерения магического круга. Обычно маги хранили в посохах атакующую, защитную магию или магию уклонения. Родин скрыл два своих магических круга с помощью магии сокрытия и оставил открытыми три. То есть он показал, что он маг три го-круга. Женщина же была магом два го-круга. Разница всего в один круг, но маг три го-круга считался уже полноценным магом, а маг два го-круга был еще учеником. «Хаэм, значит, вы пришли сюда не ради меня, а ради них. Боитесь, что я перестараюсь?» «Да, я и сама маг, и знаю, как болезненно мы воспринимаем пренебрежение. Вы наверняка хотели бы подвергнуть их мучительной смерти. Я не собирался их убивать, хотя они и правда немного раздражали меня. Если они уйдут добровольно, я не стану их задерживать». Родин и правда не собирался их убивать. Он хотел лишь слегка проучить их, чтобы они оставили его в покое. «Спасибо за вашу милость. Эта война измотала всех. Многие потеряли работу. Буду рад, если вы сами разберетесь с ними». Родин дал свое согласие. Мужчины тут же обнажили мечи и стали угрожать бандитам. «Эй, олухи, вам повезло, что вы не связались с этим магом. Он сильнее всех нас вместе взятых. Поняли? Хватит болтать, проваливайте. И чтобы я вас больше не видел». Бандиты тут же бросились на утек, едва услышав эти слова. Глядя на то, как они удирают, не оглядываясь, Родин подумал, что поступил правильно, отпустив их. «Приветствую вас, мы наемники. Меня зовут Брон. Я, так сказать, наш лидер», — представился один из мужчин. «Какой еще так сказать? Ты наш командир. Да, из нас только двое умеют читать. Не поручать же это Элис». «Точно, если мы поручим это Элис, она нас всех по миру пустит». Судя по непринужденному общению, они были очень близки, и все были примерно одного возраста, лет 25. Брон, их лидер, был крепким мужчиной с каштановыми волосами. Он был вооружен мечом и щитом. Щит был маленьким, а меч – длинным и тонким. Родин без труда понял, что он предпочитает быстрый стиль боя. «Раз уж вы упомянули мое имя, позвольте и мне представиться. Я Элис, маг 2 Го-круга. Для меня большая честь встретить мага 3 Го-круга». «3 Го-круга? Ты правда маг 3 Го-круга? Полноценный маг? Не может быть. Ты же совсем еще мальчишка». Слова Элис ошеломили ее спутников. В возрасте Родена маги 3 Го-круга были редкостью. Талант, достойный магической башни. «Тише вы. Она еще не закончила представляться. Пусть сначала все представятся». Одернул их Брон. «А, точно. Я, Мэлоун, мечник, наемник, а я, Бейкер, тоже мечник, и старший брат этой непоседы мага». Брон, Элис, Мэлоун и Бейкер, отряд наемников, состоящий из 3 мечников и 1 мага. Все 3 мечников были крепкими парнями, их снаряжение было в идеальном состоянии, да и в глазах женщины-мага чувствовалась сила. Неплохой отряд, но маг как-то странно. Родин знал, насколько ценны маги. Встретить мага в отряде наемников – тем более в таком маленьком и состоящем из молодых людей, было большой редкостью. «Меня зовут Родин. Как видите, я маг. И, скорее всего, намного младше вас. Вау. Приятно познакомиться. А ты куда направляешься?» «Я собираюсь в Бантис. Я потерял свой идентификационный жетон». Вот как, только у рабов не было идентификационных жетонов. Поэтому тех, у кого не было жетона, часто хватали и продавали в рабство. В королевстве Лиас были те, кто специально воровал жетоны и продавал их владельцев. Однако никто не посмел бы назвать Родена рабом, даже несмотря на отсутствие жетона. Для них было немыслимо, чтобы раб стал магом или маг стал рабом. «В Бантисе, наверное, есть филиал магической башни. Я подумываю получить жетон наемника. Не возражаю стать наемником». «Отлично, тогда поехали с нами. Нам все равно нужно в Бантис». «Какое еще нужно? У нас просто нет денег, вот мы и едем в Бантис», — буркнул Бейкер. Познакомившись, Родин и отряд Брона двинулись в путь. Они неспешно ехали на восток. «Так зачем вы все-таки пришли?» — спросил Родин. «Что? Не думаю, что вы просто так решили спасти этих бандитов. У вас, должно быть, есть ко мне какое-то дело». Родин, хоть и недолго, но успел понять, что Брон и его спутники – неплохие люди. Шутники, любители поддеть друг друга, но без злого умысла. И к Родену они отнеслись с уважением. Несмотря на то, что он был младше их на 10 лет, они не позволяли себе фамильярности. Однако то, что они прискакали сюда, чтобы спасти бандитов, это было уже слишком. Это было слишком хлопотно, чтобы списать все на доброту душевную. Конечно, святые могли бы так поступить, но эти ребята явно не были святыми. Если они пошли на такие неудобства, значит, им что-то от него нужно. А во, маги и правда отличаются умом и сообразительностью. «Верно, нам кое-что нужно. Вернее, это будет взаимовыгодное сотрудничество», — ответил Брон. «Слушаю вас. Нам нужна ваша помощь в пересечении реки Раматон». «Конечно, мы не станем настаивать, если вы откажетесь. Река Раматон, та, что на востоке». Родин, еще будучи в лагере, изучил географию королевства Лиас по книгам. Река Раматон протекала примерно в 10 днях пути к востоку от того места, где они сейчас находились. Она текла с северо-востока на юго-запад, была довольно широкая и имела сильное течение. Однако Родин не понимал, зачем им нужна помощь в ее пересечении. Через реку Раматон регулярно ходили суда, так что переправиться на другой берег можно было без проблем, заплатив небольшую сумму. «Да, мы надеемся на вашу помощь. Если вы хотите сэкономить, я могу вам помочь». «Что, вы, случайно, не в курсе? Все суда на реке Раматон уничтожены, как их магический корпус Империи Ингрим. Говорят, они уничтожили все суда, чтобы отрезать путь преследователям. Магический корпус Империи Ингрим – элитное подразделение, за которым охотились член комитета Киллайн и выпускники первого набора. Боевое подразделение, которое все страны, включая королевство Лиас, мечтали заполучить. Магические корпуса. В составе магического корпуса было около 500 магов. Для них переправа через реку не представляла никакой сложности, даже без лодок. Но для тех, кто преследовал магический корпус, все было иначе. В отряде из нескольких сотен или тысяч солдат было не больше 5 магов. С их помощью переправить людей через реку с сильным течением было практически невозможно. «Раз уж судов больше нет, нам пришлось искать другой способ», — сказал Брон. Магия облегчения, Мэлоун собирается перебросить всех на другой берег, ух ты, ты сразу все понял, воскликнула Элис. Магия полета и магия левитации были первыми, что приходили на ум, когда речь шла о переправе через реку. Магия полета была магией 5-го круга, а магия левитации, в зависимости от того, можно ли было контролировать направление полета, была магией 3-го или 4-го круга. Элис, маг 2-го круга, не могла использовать ни одно из этих заклинаний. Но как бы силен ни был Мэлоун, он не сможет перебросить человека через реку шириной в сотни метров. Вы, должно быть, хотите использовать магию прыжка. Да, это единственный выход. Прыжок – это магия 2-го круга, создающая на земле платформу из ветра, от которой можно оттолкнуться и прыгнуть. Это не магия полета, а магия, использующая силу отталкивания. Поэтому, как бы высок ни был уровень мага, без хорошей физической подготовки он рискует просто упасть. Я понял, чем могу вам помочь, но вы уверены, что ваш план сработает. Вам понадобится веревка длиной в сотни метров. Вы учли ее вес, веревка, это тяжелая она, Мэлоун, ты не пробовал ее поднимать, думаю, тяжелая. Один человек должен был взять веревку, а затем с помощью силы Мэлоуна и магии прыжка перебраться на другой берег. Ширина реки составляла сотни метров. Значит, и веревка нужна была такой же длины. Сколько же может весить такая веревка? Родин не знал точно, но был уверен, что Элис точно не сможет ее поднять. Да и Мэлоун, похожий на кузена Рент, вряд ли справится. Я могу переправить вас другим способом. И веревку покупать не нужно. У вас есть другой способ, да. Но мне нужна будет ваша помощь. Пока я буду переправлять вас, кто-нибудь должен держать мою лошадь. Я не смогу за нею следить. Не проблема. Отряд Родена продолжил свой путь. Они ехали не слишком быстро, но и не слишком медленно. Все были умелыми наездниками, так что разговор не прекращался ни на минуту. Значит, ты впервые вышел в свет? Спросила Элис. Да, я многому научился у своего учителя, но все это для меня в новинку. А куда ты направляешься? Не знаю. Пока что у меня нет конкретной цели. Подумал, что покатаюсь по свету, а потом где-нибудь осяду. Родин рассказал, что он учился магии у своего учителя, а после его смерти отправился путешествовать. И добавил, что он вышел в свет всего несколько месяцев назад, так что еще многого не знает. На этом его рассказ о себе закончился. Чем больше он будет рассказывать, тем больше подозрений вызовет. Дальнейший разговор в основном вращался вокруг отряда Брана. Эх, нужно было сразу возвращаться на центральный континент. Да уж, кто бы мог подумать, что мы застрянем здесь на 2 года. Брон и его спутники были наемниками с центрального континента. Они работали наемниками уже 6 лет, так что успели набраться опыта. 2 года назад один купец попросил их сопроводить его в западный континент. Предложенная им сумма была настолько велика, что Брон, посовещавшись со своими спутниками, решил взяться за это дело. Само по себе задание было несложным. Путь от центрального континента до королевства Лиас был долгим, но они плыли на корабле, так что особых трудностей не возникло. Нужно было сразу возвращаться, сокрушался Бейкер. «Жадность нас погубила», — добавил Мэлоун. «Да не жадность это была. Мы могли бы спокойно найти работу и здесь. Но кто же знал, что начнется война? Если бы они сразу же после завершения задания вернулись на центральный континент, никаких проблем бы не было. У них были деньги, чтобы заплатить за проезд на корабле. Однако они решили задержаться в западном континенте, чтобы поискать здесь работу. И в итоге попали в беду. Несколько месяцев они не могли найти ни одного подходящего задания и потратили все свои деньги. Их финансовое положение было настолько плачевным, что они не могли позволить себе купить билеты на корабль из портового города Милкоса. Наверное, билеты из Милкоса очень дорогие, конечно. Все-таки это самый дальний порт от центрального континента. Билет на одного человека стоит 2000 золотых. Вот мы и решили отправиться в королевство Аслан. Из Элфеса, что в Аслане, билет на центральный континент стоит всего 100 золотых. Разница в цене, в 20 раз, вполне логично, учитывая расстояние. Путь от Элфеса до центрального континента занимал всего 20 дней. Морской путь был спокойным, а береговая линия – ровной. А вот путь от Милкоса до центрального континента занимал не меньше 5 месяцев. При удачном стечении обстоятельств можно было найти прямой рейс, который сокращал время пути вдвое, но даже в этом случае путешествие занимало 2,5 месяца. И это при хорошей погоде. Нельзя было забывать и о рифах, и о пиратах, которые часто появлялись на этом маршруте. Королевство Аслан. Чтобы добраться туда, понадобится полгода, как минимум. А что делать? Денег у нас нет. Придется копить и экономить. На самом деле, работы для наемников было предостаточно. Особенно много заказов было на участие в войне. Однако Брон и его спутники даже не рассматривали такую возможность. Слишком опасно. 62. Пообедали они в пути вяленым мясом. Родин купил его в трактире и теперь с удовольствием жевал, наслаждаясь вкусом. Никогда бы не подумал, что вяленое мясо может быть таким вкусным. Родин всегда любил поесть, но его не особо интересовал вкус еды. Главное, чтобы было много и чтобы он мог есть, сколько душе угодно. Однако, покинув учебный лагерь, он словно открыл для себя новый мир вкусов. Ему хотелось попробовать что-нибудь новое и вкусное. Впрочем, его любовь к большим порциям никуда не делась. Интересно, какие блюда готовят в других странах. К востоку от королевства Лиас находилось королевство Верос, а за ним – королевство Перри. Если он доберется до цели путешествия Брона и его спутников, то сможет посетить все 13 королевств, а значит, сможет попробовать все их кулинарные изыски. Весна уже близко. «Смотрите, цветы распустились», — сказала Элис. «Элис, хватит строить из себя девочку. Какие еще цветы, Мэлоун? Хочешь, чтобы я тебя прикончила? Да ладно тебе, ты же вся такая мужественная». Брон и его спутники то и дело подкалывали друг друга, но при этом всегда оставались в хорошем настроении. Было видно, что они настоящие друзья. «Думаю, здесь мы и остановимся на сегодня. Да, лучше уж сделать привал, чем ночевать в лесу». Они добрались до маленькой деревни. Судя по всему, здесь часто останавливались путники, поскольку в ней было несколько трактиров. Они зашли в ближайшие и первым делом узнали цены на жилье. Ночлег – 50 серебряных. Завтрак включен, а ужин – 10 серебряных. Если вам нужны вяленое мясо или сухари, скажите сейчас, чтобы я успел приготовить их к утру. Я беру комнату на ночь и ужин. А, и приготовьте, пожалуйста, ужин на шестерых. Я заплачу. И еще приготовьте, пожалуйста, вяленое мясо и сухари на 10 дней. Да мы сами можем купить, возразил Брон. Не стоит, я угощаю. Спасибо вам за компанию. Родин решил заплатить за ужин. Он заказал порцию на шестерых, поскольку знал, что одной ему не хватит. «Спасибо, Родин. Говорил же, что он хороший парень. А ванна у вас есть?» – спросила Элис. «Холодная вода, 1 серебряный, горячая, 2. Могу принести в комнату. И не забудьте дать чаевые мальчику». Из-за спины хозяина трактира выглянул паренек, примерно одного возраста с Родином. Похоже, именно он занимался доставкой воды. «Хорошо, тогда горячую, пожалуйста. Нам тоже нужны комнаты. Эх, у меня каждый раз сердце кровью обливается, когда приходится платить за ночлег», — вздохнул Мэлоун. «У меня тоже», — согласился Бейкер. Брону и его спутникам приходилось экономить каждую монету. Кто знает, может, им не хватит 100 золотых на билеты до центрального континента, когда они доберутся до королевства Аслан. «Проводите меня в мою комнату, пожалуйста», — попросил Родин. «Конечно». Родин поднялся в свою комнату. Там его уже ждал мальчик с водой. «Вам принести ванну после ужина или сейчас?» «Сейчас». «Хорошо, сейчас принесу». Вскоре мальчик принес ванну. Глядя на то, как он таскает тяжелые ведра, Родин подумал, что нужно дать ему побольше чаевых. Сколько же ему дать? В этом вопросе все прочитанные им книги оказались бесполезны. Недостаток жизненного опыта можно было восполнить только одним способом – живя в этом мире. Родин взял 10 медных монет и вопросительно посмотрел на мальчика. Тот, казалось, был разочарован, и Родин, словно невзначай, взял еще 10 монет. Лицо мальчика посветлело, но Родин все равно чувствовал, что этого мало, и взял еще 10 монет другой рукой. Вот теперь мальчик был доволен. 20, 30. Родин запомнил, сколько чаевых нужно давать в таких случаях. Он с удовольствием принял ванну. Ундина, дух воды, помогла ему вымыть те места, до которых он не мог дотянуться. «Спину потри как следует, Квинь». Родин, будучи заклинателем духов воды и магом, мог бы и вовсе обойтись без ванны. Ундина могла бы помыть его, да и сам Родин мог бы создать воду и нагреть ее с помощью магии. Однако, раз уж он остановился в трактире, ему хотелось принять ванну, приготовленную кем-то другим. Ундина, конечно, могла бы помыть его лучше, но Родину нравилось самому поливать себя водой. Печать. Формула накопления маны. Перед тем, как спуститься на ужин, Родин начертил на полу формулу накопления маны и вставил в нее магический камень. Пока он поужинает и немного отдохнет, в формуле накопится достаточно маны для магических упражнений. Он спустился на первый этаж. Брон и его спутники уже сидели за столом. «Хаэм, народу прибавилось», — заметил Родин. «Похоже, прибыл торговый караван с большой охраной». Когда Родин уходил, в трактире кроме них никого не было, а теперь здесь было полно народу, не меньше 20 человек. «Присаживайся, нам тоже пора поесть, давайте закажем». Брон и его спутники оживленно болтали, Элис и Мэлоун то и дело подкалывали друг друга. Если бы Родин был один, то ему было бы скучно, но благодаря им время пролетело незаметно. Ужин принесли только через полтора часа. Родин, оглядевшись по сторонам, увидел, что солнце уже село, и за окном царила кромешная тьма, и в этом трактире еда была вкусной. Впрочем, как и везде, все равно лучше, чем в лагере. «Родин, до завтра». «Да, спокойной ночи, я пойду». Родин поужинал и поднялся в свою комнату. Пока он ужинал, в формуле накопления маны собралось достаточно маны. Он тут же приступил к магическим упражнениям. После двух циклов эффективность упражнений начала снижаться. Конечно, чем больше он занимался, тем лучше, но эффективность падала с каждым разом. Родин выяснил, что для него оптимальным было два цикла упражнений, утром и вечером. Чем бы заняться? Родин немного подумал и достал из рюкзака книгу, которую он взял из хранилища углубленного изучения 1. Книга была посвящена ауре, так что для него это было все в новинку, и от этого еще интереснее. Может, пробежаться? Родин привык просыпаться рано, поэтому и в трактире он проснулся ни свет ни заря, но бегать по незнакомой деревне в такую рань было как-то неловко. Подумав немного, он решил заняться магическими упражнениями. Он выполнил два цикла, а затем стер начертанную на полу формулу накопления маны. «И чем же мне заняться?» Родин дочитал книгу, а затем, перевернув последнюю страницу, сжег ее с помощью магии. Родин никогда не перечитывал книги, если только в этом не было особой необходимости. Он запоминал практически все, что читал. Книга, которую он читал вчера и сегодня, была посвящена ауре, обычной, ничем не примечательной. Поэтому Родин сжег ее, чтобы уменьшить объем своего багажа. Он спустился на первый этаж. Несколько постояльцев уже сидели за столами и завтракали. Бейкер, старший брат из отряда Брана, тоже был здесь. Похоже, он тоже проснулся рано. «Доброе утро, Бейкер», – поздоровался Родин. «Привет, Родин. Ты тоже рано встаешь?» «Да, привычка». Едва они сели за стол, как им принесли завтрак. Во время еды они молчали. Бейкер был самым молчаливым из всего отряда Брана. Он изредка ворчал на свою сестру Элис, но в остальное время говорил только по делу. Родин тоже не отличался болтливостью, так что за столом царила неловкая тишина. В этот момент спустились Брон, Мэлоун и Элис, как всегда, шумно переругиваясь. «Это ты виноват, я же преграждал им путь». «Да ладно тебе, Брон, ты же командир, должен был обойти их, у меня же тяжелый меч». «Да замолчите вы оба, мешаете мне сосредоточиться на магии». Как только вся компания собралась за столом, Родин и Бейкер уже почти закончили завтракать. «Я пойду», — сказал Родин. «Родин, а ты когда выдвигаешься?» — спросил Брон. «Скажите, когда будете готовы, я спущусь». «Хорошо, до встречи». Родин поднялся в свою комнату и собрал вещи. Вчера он сжег одну книгу, так что его багаж стал немного легче. Если так пойдет и дальше, то через 10-15 дней он сможет избавиться от всех книг. Собрав вещи, Родин открыл окно. В комнату ворвался свежий утренний воздух. «Дзита, слетай, осмотрись. Квинь, тебе, наверное, тоже хочется размяться. Полетай, посмотри, что вокруг». «Квинь». Дзита, принявший облик одежды, тут же вернулся в свою истинную форму. Он приземлился на подоконник, а затем, словно стрела, взмыл в небо, как будто собаку на прогулке выгуливаю. Родин разделил зрение с Дзита. Тот парил высоко в небе, осматривая окрестности. «Хаэм, что это там, на севере?» На севере виднелись следы недавней битвы. Имперские войска, пытавшиеся вернуться на родину, столкнулись с войсками королевства Лиас, не желавшими упускать такую ценную добычу, как герцог Бернстайн. Хотя с тех пор прошло уже немало времени, следы сражения все еще были видны. Интересно, кто победил? Дзита облетел все вокруг, посмотрев на север, запад, юг и восток. Многие люди уже проснулись и занимались своими делами. «Ты хорошо поработал, теперь можешь немного полетать, а потом возвращайся, Квинь». Дзита спустился на землю и приземлился на подоконник, а затем, словно врезавшись в Родена, принял облик одежды. «Я же сказал, можешь полетать, Квинь, Квинь. Впрочем, ты же не животное, а фамильяр». Фамильяры, в отличие от животных, не нуждались в прогулках и играх. Для них, как и для духов, самым приятным времяпрепровождением было нахождение рядом со своим хозяином. «Тук-тук, Родин, мы готовы выдвигаться. Сейчас выйду». Родин взял собранные вещи и вышел из комнаты. Брон и его спутники уже ждали его, собравшись у входа. «Я опоздал?» «Нет, ты как раз вовремя. Пойдем». Они взяли своих лошадей в конюшне и направились к воротам деревни. У ворот собралась огромная толпа людей. Их было так много, что прохода не было. Наемники. Это были те самые наемники, которых Родин видел вчера в трактире. Похоже, они сопровождали торговый караван, и их было намного больше, чем он думал. Наверное, они жили в разных трактирах. В том же трактире, что и Родин, жило около 20 наемников, а здесь их было больше 50. И еще был большой фургон, в котором, вероятно, ехал хозяин каравана. Что происходит? Не знаю. Давайте проедем. Они подъехали ближе к толпе. Один из наемников вышел вперед. «Стойте, назовите себя». «Что за бред?» Родин не понимал, почему они должны называть себя. Однако Брон, как лидер отряда, все же вышел вперед. «Мы, наемники», — ответил он. «Что вам нужно?» «Нам ничего не нужно от вас, нам нужен проход. Будьте добры, пропустите нас». А наемники, похоже, только сейчас поняли свою ошибку. Они собрались у самых ворот, перегородив дорогу. «Пропустите их, встаньте по бокам». Наемники потеснились, освободив узкий проход. Родин и отряд Брона медленно проехали мимо. Странно. Родин с любопытством разглядывал наемников, охранявших караван, и фургон, в котором ехал хозяин. Так много охраны, и два мага в фургоне. Родин почувствовал присутствие трех человек в фургоне. Проезжая мимо, он понял, что двое из них – маги. Вместе с охраной это была внушительная сила, и все верхом на лошадях. Все наемники были верхом. На первый взгляд, все они были примерно одного уровня. То, что все они ехали на дорогих лошадях, говорило о том, что они делают ставку на мобильность. Но нет повозок. 50 наемников – это, конечно, много, но не так уж и необычно. Если караван перевозил ценный груз, то вполне логично нанять столько охраны. Но кроме фургона, в котором ехал хозяин каравана, не было никаких других повозок. Два мага и целая армия наемников были наняты только для того, чтобы охранять хозяина. «Странно», — заметил Родин. «О, ты тоже заметил, и это ты говоришь, что ты только недавно вышел в свет. У тебя острый глаз.